Из дневника уфимского буржуя. Впервые опубликовано 14 января 1919 года в Уфе в газете «Наш путь» номер 3, органе политотдела 5-й армии Восточного фронта. Это первый фельетон Гашека, написанный на русском языке. По свидетельству редактора газеты «Наш путь» Сорокина, первый фельетон Гашека читателям очень понравился. Красноармейцы от души хохотали над переживаниями уфимского патриота. В редакции газеты первоначально вызывал сомнение гиперболизм фельетона, в частности, сообщение Палечки о прибытии в Казань 2 миллионов немцев. Гашек, как вспоминал Сорокин, сослался на Гоголя. «А как же в «Ревизоре»?» — возразил он с лукаво смеющимися глазами. «35 тысяч одних курьеров, арбуз в 700 рублей». Суп в кастрюльке, доставленный из Парижа. Почему Палечка не может подражать Хлестакову? Продолжение дневника уфимского буржуя было опубликовано в газете «Наш путь» 22 марта 1919 года. Номер вышел в городе Белебее. Говорят, что большевики заняли Казань. Наш владыка Андрей приказал соблюдать 3-месячный пост. Завтра будем кушать 3 раза в день картошку с конопляным маслом. Да здравствует учредительное собрание! Чешский офицер Палечка, который у нас на квартире, взял у меня взаймы 2000 рублей. Болтовня о взятии Казани красными действительно отличается от прежней именно тем, что у нее есть известная объективная почва. Наши очистили Казань, потому что, как секретно сообщил мне чешский офицер Палечка, в Казань прибыло 2 миллиона германских солдат. Со всех купцов и купчих, которые попали в Казань в плен к красным, содрали шкуру и печатают на ней приказы чрезвычайной следственной комиссии. Говорят, что прибудут беженцы из Казани. Надо спрятать сахар из магазина, чтобы немножко повысить цену. У нашей братьи из Казани денег много. Да здравствует учредительное собрание. Говорят, что большевиками занят Симбирск. Наши взорвали мост через Волгу. При постройке этого моста дядя мой заработал 500 тысяч рублей. Чешские офицеры говорят, что падение Симбирска ерунда, и что все в стратегическом плане. Офицер Палечка украл у меня золотой портсигар. Да здравствует учредительное собрание. Сегодня прибыла в Уфу первая партия беженцев из Казани и Симбирска. По дороге их по ошибке раздели оренбургские казаки. Была торжественная встреча. Я выпил 2 бутылки коньяку и написал заявление на дворника, что он большевик. Дворника отправили в тюрьму. В газетах напечатано, что большевики в Симбирске отняли у всех богачей детей и отдали их на воспитание китайцам. Во всех церквах молитвы. Владыка просит всех православных христиан строго соблюдать пост, так как большевики продвигаются на Самару. Скушал вчера немного ветчины, а вечером пришла телеграмма, что пала Самара. Одного члена комитета учредительного собрания отправили в сумасшедший дом прямо из общественного клуба, где он говорил, что падение Самары — чепуха. Беженцы прибывают, рассказывают, что большевики всех поголовно режут, а головы буржуев нагружают на специальные поезда и отправляют в Москву, где их бальзамируют и хранят в кладовых в Кремле. Один штабс-капитан рассказывал вчера в дворянском собрании, что большевики обливают буржуев кипятком, из жен и детей жарят рубленые котлеты, которыми кормят в тюрьмах правых эсеров и кадетов. Купцов обливают керосином и употребляют в таком виде для освещения занятых ими городов. Аристократов и фабрикантов раздевают, варят в специальных машинах, прибавляют обрезанные косы убитых жен аристократов и фабрикуют из этого валенки для Красной Армии. Вчера опять отправили в сумасшедший дом одного из правых эсеров, звал на базаре баб идти громить Москву и записываться в русско-чешский полк. Мой офицер Палечка взял у меня взаймы еще 2000 рублей который обещал вернуть в тот момент, когда народная армия возьмет обратно Казань. Думаю, что этих денег никогда не увижу. Наши отступили от Бугульмы. Нет никакого сомнения, что это только стратегический маневр, и что это ничего не значит. Это очень маленький городок. Газеты пишут, что с нами идет Англия, Франция, Япония и Америка. Сам Вильсон приедет в Уфу. Против этого Бугульма ерунда. Французский консул уже выехал из Уфы. Наверное, едет навстречу Вильсону. Да здравствует учредительное собрание. Вчера я читал в газетах, что ради освобождения России от большевиков и ее пробуждения к новой жизни надо эвакуировать Уфу. Сегодня на центральной улице увидел настоящего француза с отмороженными ушами. Он продавал в кофейне по 2 рубля открытки со своей фотографией и подписью «Капитан Ле Гале». Братья Чехословакии отдыхают немножко от побед и торгуют на базаре спичками, сигарами, папиросами и самогонкой. Последний эшелон чехословаков исчез из Уфы. Мой квартирант взял с собой мои часы, дочь и 6000 рублей, которые нашел в письменном столе. Наздар! Адмирал Колчак издал приказ об аресте всех учредиловцев. При таких условиях я пришел к убеждению, что учредительное собрание, так сказать, игрушка. Я потерял с этим учредительным собранием дочь, 20000 рублей, золотой портсигар, часы, и вместо этого у меня на руках какие-то векселя. Обманули нашего брата. Да здравствует адмирал Колчак! Карательный отряд колчаковцев реквизировал у меня пару лошадей, 20 пудов сахару, 100 ящиков спичек и взял в солдаты моих приказчиков. Большевики заняли Чишму. Из французов остались в Уфе только 2 молодца, которые выступают в цирке. Нашего владыку видали на вокзале у коменданта станции. Он очень интересовался, когда идет поезд на Челябинск. Мне тоже надо сходить на вокзал.